Глава 16. Вернувшись в кабинет, Станислав засел за нудную работу — обзванивать районы Москвы и узнавать сведения о людях, которые находились в списке у Перцевой. Через 2 часа он уже знал, что только у 2 проживающих в Москве мужчин, попавших в список, было зарегистрировано подходящее оружие, правда, не «Тигр-9», но довольно серьезное — охотничьи карабины «Блейзер Р-93» и «Сайга». «Станислав Васильевич, я, как и договаривались, пришел с докладом». Заглянул в кабинет Денис Демченко. «Что, уже 5?» — удивился Кричко. «А ты чего скромничаешь? Давай, заходи». «Так вы заняты были», — смутился Демченко и вошел. «Ну, мало ли, что я занят». Кричко потянулся, распрямляя затекшую от долгого сидения спину. «Ты ведь не сватать меня пришел. Рассказывай, что там у тебя плохого». «Да, вроде бы нет ничего плохого, но и хорошего тоже мало», — ответил Денис и устало опустился на стул. «Давай-ка мы с тобой кофейку глотнем», — предложил Станислав. «А то я смотрю, ты весь как вареная сарделька. Устал?» «Да, нормально», — отмахнулся лейтенант. «Жарко только очень, не хочется кофе. Колы бы холодненькой глотнуть». «Ну, не хочешь, так я себе одному налью». Кричко встал и направился к чайнику готовить себе кофе. «Колы нет, а потому рассказывай как-нибудь так, без глотка живительной влаги». «Да, собственно, и рассказывать-то особо нечего», — вздохнул Демченко. Нашел и переговорил со всеми друзьями этого Ростика Перцева, кто был в той квартире. Одни утверждают, что они ходили туда с подружками время провести, другие — выпить спокойно с собутыльниками, без косых взглядов жен или родителей. В общем, как-то так. Ну и их знакомые, которых они к внуку Перцева отсылали, их по пальцам перечесть можно. Они тоже по тем же самым причинам в ту квартирку наведывались. «Насчет оружия узнавал?» «Спрашивал?» — кивнул Денис. «Ответ у всех один. Никогда не носил и не собираюсь. Я, мол, пацифист. Хотя в армии все опрошенные мной парни служили и присягу давали. Вот ведь молодежь нынче пошла», — покачал он головой. Кричко посмотрел на парня с улыбкой. «Но не вся, наверное, молодежь у нас такая. Ты вот другой». «Да я бы рядом с этими так называемыми пацифистами в сортире...» Зло выпалил Денис. «Понял, понял», — усмехнулся Кричко и, прихватив кружку кофе, вернулся на свое место. «Значит, тут у нас полный абзац, как говорит нынче наша пацифистская молодежь», — заметил он. «Что ж, меньше возни будет. Зато я сегодня успел немного с тетрадочкой Перцевой поработать и выявить 2 человек, у которых имеются карабины, правда, не тигры, но тоже серьезное оружие. Один человечек из Митина, второй из Измайлова. Я тебе их адреса сейчас выпишу. А завтра ты по их месту жительства в районное отделение сгоняешь и с представителем к ним на дом наведаешься, проверишь наличие оружия. И вот тебе тетрадь Перцевой. Завтра, согласно фамилиям из нее, продолжишь обзванивать людей и узнавать, у кого есть разрешение на оружие и на какое именно. Понял?» «Да, все ясно», — подтвердил Денис. Кричко открыл тетрадь и показал Демченко. «Вот смотри, я в ней фамилии тех, кого уже проверил, маркером пометил. Все остальные твои, в том числе и из других регионов. Но их там всего 4, кажется. Одна из них женщина, но ее ты тоже проверь. Этого задания тебе на завтрашний день с лихвой хватит. А я завтра к Котенковым в Пушкино наведаюсь. Может быть, они что-то ненароком подскажут или расскажут полезного». «А что там с этим Додоновым?» — поинтересовался Демченко. «С Додоновым все пока мутно. Он у нас игрок и, как всякий игрок, должник. А еще у него есть любовница, ведущий бухгалтер фонда. Горячая такая штучка и ушлая, по всей видимости. Надо будет с ней тоже потом поговорить». «Хорошо мужик устроился», — хмыкнул Демченко. «Теперь, когда у него конкурентов нет и обоих Данилиных убили, с любовницей-бухгалтером легко будет с денежками фонда замутить». «Вот-вот», — согласился Кричко. «И я о том же думал. Уж не нанял ли он кого-нибудь, чтобы убрать неудобных конкурентов? Если и вправду он нанял, то до тех пор, пока мы убийцу не поймаем и не расколем, доказать его вину будет невозможно. А если убийца профессионал, то тут глухарь полный», — стал размышлять вслух молодой оперативник. «Согласен, профессионала ловить труднее, чем дилетанта или психа», — кивнул Кричко. Но все равно это возможно. Нужно только ниточку найти, чтобы за нее потянуть. Человек не может после себя не оставить хоть какой-то след. Я имею в виду даже не реальную улику, а невидимый до поры до времени след. Это как на охоте. Если хищник опытный, то он не по следу на земле выследит добычу, а по еле уловимому запаху, витающему в воздухе. «Так то хищник, у них природа такая», — недоверчиво сказал Демченко. «У нас такого нюха нет». «А кто тебе сказал, что у нас нет такого нюха?» — хитро посмотрел на лейтенанта Кричко. «Если оперативник опытный, то у него, знаешь, какой нюх развивается на разные криминальные хитрости преступников? Главное в нашей работе этот нюх развивать, оттачивать сыщицкое мастерство, обращать внимание на любую мелочь, не пренебрегать никакими слухами и сплетнями, но все данные проверять и доказывать». «Думаете, это Додонов?» «Думать я, Денис, могу все, что угодно. Надо еще доказать, что я думаю правильно. Версии у нас пока кроме этой нет, поэтому придется ее раскручивать и другие ниточки искать. Никогда не знаешь, откуда что всплывет. Ладно, ты до завтра свободен, а мне еще на доклад к начальству идти. И нужно встретиться с Данилиным-старшим». Демченко ушел, а Кричко набрал номер телефона Данилина. Его прислал ему Гуров в СМС-сообщении. Ответили на том конце беспроводной линии после третьего гудка. «Данилин слушает. Здравствуйте, Иван Дмитриевич, полковник Кричко из главного управления. Я сейчас расследую убийство вашей бывшей жены. Мы с полковником Гуровым, он звонил вам уже сегодня из Сочи, параллельно ведем расследование. И у нас к вам возникли некоторые вопросы. Могу я сегодня после 6 подъехать и побеседовать с вами?» На том конце беспроводной линии раздался тяжелый вздох, и возникла недолгая пауза, а потом Данилин ответил. «Я сейчас нахожусь у своего тестя. Вы можете подъехать к нему часа через полтора, а раньше никак. Вы знаете, куда приезжать?» «Нет», — ответил Кричко и принялся записывать адрес, который ему продиктовал Данилин. «Хорошо, подъеду к 7 часам», — ответил он и отключил телефонную связь. Через полчаса он уже входил в кабинет Орлова с докладом. Генерал сидел за компьютером и что-то сосредоточенно отстукивал на клавиатуре одним пальцем. «Садись, я уже заканчиваю», — не глядя на Кричко, сказал он и чертыхнулся. «Черт, опять не ту букву нажал». «Отчего это ты, Петр Николаевич, не своим делом занимаешься? А Верочка у тебя на что?» «Верочку я домой отпустил», — всматриваясь в монитор, ответил Орлов. «Она простудилась, а мне тут микробы ни к чему. Отправил лечиться. До завтра», — добавил он и 2 раза тюкнул по клавишам. «Где она в такую жару умудрилась простудиться?» — удивился Станислав, но потом и сам догадался. «Кондиционер, да?» Орлов кивнул и 3 раза стукнул по клавиатуре. «Я этот рапорт никогда не закончу», — устало откинулся он на спинку кресла. «Может, ну его этот рапорт?» — махнул он рукой. «Вера завтра выйдет, и я ей надиктую. За 10 минут управимся». «Так и я никак не пойму», — хмыкнул Кричко. «Чего это ты, Петр, так потеешь? Неужели зуб до сих пор болит?» «Да не болит он», — поморщился Петр Николаевич. «А ноет противно». «Ну и вырвал бы или вылечил бы ты его и не мучился бы», — посоветовал Станислав. «Ага, вырвать. Ты сам когда в последний раз у зубного врача был?» «Давно был», — кивнул Кричко, — «еще в юности». «И что?» — с подозрением посмотрел на него генерал. «С тех пор и зубы ни разу не болели». «Болели пару раз, но я таблеточки попил, и боль прошла. Правда, мучился долго, 2 недели, нехотя признался он. «Вот, а мне советуешь идти к этим садюгам», — ухмыльнулся Орлов. «Лучше уж помучиться, мне боль терпеть, не привыкать». «Так говорят, что сейчас зубная медицина достигла небывалых высот», — попытался сказать Кричко, но Орлов перебил его. «Вот пусть они и летают дальше на своих высотах, а мы как-нибудь на этой бренной земле разберемся и с зубами, и с расследованием. Что там у тебя? Подвижки какие-то есть?» «Сказать, что сильно продвинулся, не могу, но кое-какие новые сведения по убийству Галины Данилиной мы насобирали». «Кто это мы?» — поинтересовался генерал. «Я себе в помощники взял лейтенанта Демченко из Центрального райотдела. Вести дело назначили сначала за Коврежина, Но ведь ты его знаешь. Он любитель свалить дело на кого-нибудь другого, если чувствует, что пахнет глухарем. Так вот, молодому Демченко и скинули расследование». «Толковый хоть», — нахмурился Орлов. «Молодой, научится», — ушел от прямого ответа Станислав. «По крайней мере, старается во все вникнуть и все сделать правильно». «Ладно, давай дальше докладывай». «Так вот, если говорить о версиях, то пока стоящая только одна. Додонов, сожитель Галины Данилиной и ее партнер по фонду, большой любитель делать ставки на спорт. Ну и, естественно, проигрывать оказался мастером. По всей видимости, даже запускал лапку в казну фонда, но пойман не был, так как у него в бухгалтерии свой человек имеется, а вернее даже любовница, которая его и прикрывает. В общем, мотив и стимул убрать и свою гражданскую жену, и ее сына, который тоже входил в акционеры фонда, у него имелись». «Не сам же он это сделал», — искоса глянул Петр Николаевич на Кричко. «Да какое там сам, он так, фитюлька. А вот нанять кого-нибудь вполне мог, ибо доступ к деньгам на оплату заказа имел. Теперь по той квартирке, откуда стреляли». «Ну-ну, что-то интересное нашли?» «Нашли», — кивнул Кричко. «Нашли возможность проверить всех, кто в этой квартирке побывал за те полгода, когда ее сдавали в наем. Оказывается, соседка, которой хозяин квартиры ключи доверил, Перцева, тетрадочку специальную завела и всех квартиросъемщиков туда вписывала, требовала у них паспорт и все данные в эту особую тетрадь вносила». «Интересно, а чего же она эту тетрадочку у себя держала и следователю или тому же Закавряжину не отдала?» — удивился Орлов. «А они ей не понравились», — усмехнулся Кричко. «А ты ей, значит, понравился?» — в тон ему спросил Орлов. Кричко кивнул и добавил. «Да, я всем женщинам нравлюсь. Я обаятельный, вежливый, красивый». Он стал загибать пальцы, но генерал его прервал. «А еще болтливый. Давай дальше. Какой ты оперативник, я и так знаю. Вы с Гуровым именно поэтому всегда первые в моем списке. И заметь, не за красивые глазки». «Так вот, эта тетрадочка — еще не вся эпопея со сдачей квартиры в наем. Оказалось, что Перцева живет с внуком Ростиславом, который втихую от бабули эту квартирку тоже сдавал за небольшую плату своим друзьям-подружкам. Молодежи тоже где-то резвиться надо. Но мы этих гавриков уже проверили, там все чисто. А вот среди тех, кто в списке у Перцевой, есть парочка ребят, у которых имеются карабины. Правда, не «Тигр-9», но убойные. Сразу скажу, народу в тетрадочке записано много, и не всех еще проверили. Завтра Демченко остальных съемщиков будет проверять. Тех, кто из Подмосковья и из других регионов, командированных. Потом будем проверять относительно их связи с Данилиной или с кем-то из ее семьи. Есть все-таки вероятность, что Галине Владимировне мстил кто-то за то, что денег на лечение не дала. И что много наберется таких мстителей?» Орлов встал и по своей давней привычке прошелся по кабинету. «Пока только одних знаю», — ответил Станислав. «Котенковы. Они с фондом даже судились, но так и не смогли доказать, что смерть их трехлетнего сына наступила из-за того, что фонд им вовремя не дал денег на лечение мальчика, хотя и обещал. Думаю, завтра с ними встретиться и переговорить. Возможно, они и подскажут что-то. Вполне может быть, что зуб на Данилину имел и еще кто-то из обиженных фондом родителей». «А как эти мстители в квартиру попали? Есть мысли на этот счет?» — спросил Петр Николаевич. «Взлома-то не было, насколько я помню. Я тоже мельком просматривал это дело». «Думаю, что могли сделать дубликаты по слепку, если планировали убийство. А это мог сделать и профессионал, нанятый Додоновым, и обиженный родитель. Да и вообще кто угодно. И сделать могли такой дубликат не обязательно в Москве». «Интересно, а зачем обиженному родителю убивать еще и Глеба Данилина? С Додоновым этот вопрос как-то отпадает, ему выгодно было двоих убрать. А вот с местью кого-то из тех, кого обделили деньгами, что-то не очень вяжется», — возразил генерал. «Это просто потому, что мы еще толком не знаем, какую роль играл в фонде Глеб Данилин. Пока еще очень мало информации на эту тему, так что...» «Так что ищите», — резюмировал Петр Николаевич. «Ладно, давай по домам. Кстати, не знаешь, как там дела у Левы? Что-то он подозрительно тихо себя ведет». «Если коротко, Кричко встал и направился следом за генералом к выходу. «У него в Сочи все очень серьезно. Этой ночью некто пытался убить невестку Данилина, это раз. Карабин замминистра пропал из сейфа, это два. А самому Льву предупреждение в виде пули прилетело. Опять же, из карабина «Тигр-9» — три». «Не задели?» — нахмурился Орлов. «Нет, с ним все нормально, но у Льва теперь есть подозрение, что стреляли в него и в невестку именно из карабина Данилина». «Так это же меняет все дело». Орлов остановился, не доходя до дверей, и, развернувшись, посмотрел на Кричко. «Твоя версия с Додоновым плывет. Получается, что нанятый Додоновым убийца решил сыграть в какую-то свою игру и убить всех Данилиных, так что ли? Что-то тут не стыкуется». Лев выдвигает версию мести Данилину-старшему. У него вполне могут оказаться недоброжелатели среди охотников или егерей-охотоведов. «Вот это уже ближе к правде», — задумчиво покивал Орлов, и сопровождаемый Кричко вышел из кабинета. «Держите меня в курсе событий, а Леве я вечером сам позвоню и узнаю, как у него обстоят дела».